Глава 14. Из комнаты Франческо сначала вышло больше 10 человек, опасливо на меня покосившихся, и только затем он принял меня. «Прости, Виталий, но ты столькими делами меня забросал, что приходится даже спать урывками». Он не стал подниматься из своего кресла, лишь приветственно вскинул руку, когда меня занесли к нему. «Я ознакомился с документами отчетности, что вы оставили у меня. Вопросов по продажам товаров к вам не имею». Я развел руками. «Сейчас просто из дома сбежал. Решил узнать, как в целом у вас дела». «Да, кстати, спасибо тебе большое за корабли, команды и потраченное время». Он признательно склонил голову. «Капитана под большим впечатлением от тебя, а также от того гостеприимства, которое им оказали жители Барселоны благодаря тебе». «Педро деньги вернул?» — поинтересовался я. «Я просил вас отправить к нему отряд за своей долей». «Да, я не успел еще передать тебе отчет». Он покивал. «Я возьму свою часть за организацию перевозки и охраны, остальное передам тебе». «Конечно, без проблем», — согласился я. «А что, кстати, случилось? Почему ты решил укрыться у меня?» «Мама немного не в себе», — тяжело вздохнул я. «Вчера прочитала мне лекцию о том, что нельзя с помощью веры уклоняться от женитьбы, поскольку это мое будущее. А сегодня еще узнала, что я дядю женил». «Да? Странно, я не слышал, чтобы он с кем-то обручился», — удивился Франческо. «Он и не обручался. Я притащил его и невесту сегодня в церковь и обвенчал их, чтобы время не тянуть. Он должен моими делами заниматься, а не страдать от любви». Глаза моего партнера округлились. «Пожалуй, Виталий, не хочу этого знать», — внезапно покачал головой он. «Своих забот выше крыши». «Как дела с зеркалами?» «Как ты и просил, делаем очень мало, продаем очень дорого», — хмыкнул он. «Хотя запросы от королевских домов такие, что можно было бы пустить все на поток». «Обязательно, но позже», — я покачал головой. «Пока все еще недостаточный интерес, а также церковь уже косится на изделия. Говорит, что это предметы больше нужны всяким колдунам, чем христианам. Так что не будем злить священников. На мелкие партии они пока закрывают глаза, а вот если будет больше, могут обратиться к папе и запретить их. Нам этого не нужно». «Ты вроде в хороших отношениях со Святым Престолом», — осторожно просил он. «Попроси, и дело решится». «Да, вот только бегать к Святейшему Отцу с каждой своей проблемой — точно плохая идея. Думаю, вы лучше меня понимаете, что так я буду только загонять себя ему в должники». «Ладно, меня, в принципе, и текущие заработки с них устраивают», — согласился он с моими доводами. «Тем более, что это не основной источник доходов». «Что со строительством корабля? Ты готов предоставить чертежи?» «Пока нет. Кое-кто появился, кто поможет мне в расчетах. Надеюсь, теперь дело пойдет быстрее. А вот, пожалуй, наших монахов стоит занять делом. Как, впрочем, и тех глухонемых мастеров, что вы мне нашли. Как только разберусь с текущими делами, вернусь к вам». «Договорились». «Ну и да, жду вас сегодня на свадьбе. Все же Анна теперь наша родственница, а вы ее отец», — сказал я перед уходом. «Как она, кстати? Вам не жаловалась? Не обижают ее? Я чувствую некоторую ответственность за нее перед вами». «Нет, на удивление, все хорошо». Он отрицательно покачал головой. «Девочка, конечно, подавлена, но ей сейчас стало не до этого. Она носит под сердцем ребенка, так что ее личные заботы сместились на другой план». «Даже так?» Я удивился, поскольку мне было не до разглядывания чужих жен на предмет увеличения живота. «Я буду только рад этому. Тогда до свидания, сеньор Франческо. Пришлю вам гонца, когда начнется пир». «Я буду, Виталий, не беспокойся». Как я не пытался заняться еще делами сегодня, у меня это так и не получилось. Разосланные по городу родителями гонцы нашли меня в конце концов у Елены и передали грозное требование срочно вернуться домой. Пришлось подчиняться. Экстренная свадьба никому из моей родни не понравилась. Мама вообще обиженно со мной не разговаривала. Отец ее поддерживал, а все остальные лишь в очередной раз убедились, что подходить ко мне с просьбами бывает чревато для самого просящего. Новоиспеченную сеньору Дандола встретили настороженно, отдавали лишь дань вежливости, но когда меня усадили на большое кресло рядом с Амирой, и я стал злобно зыркать на тех, кто был с ней недостаточно почтителен, ситуация изменилась. Пусть из-за страха, но девушка перестала вздрагивать от резких голосов рядом. Вскоре к нам присоединился и ее муж, тоже выглядевший слегка подавленно. «Ну ничего, дядя, сегодня первая брачная ночь, а завтра уже можно трудиться на мою пользу без оглядки на любовные терзания», — пошутил я, когда он пожаловался, что совсем не так представлял собственную свадьбу. Его лицо скривилось. Контесса тебе этого не простит. Она уже говорила Энрико, что тебя надо как-то приструнить». «Пусть только попробуют. Я быстро найду себе дела подальше от Венеции», — хмыкнул я. «Или вообще куплю землю и построю себе личный дворец, а из родного дома съеду насовсем». «Это кто? И главное, куда собрался съезжать?» За спиной послышался раздраженный женский голос. «Я, если меня продолжат обижать», — повернулся я к маме. Она покачала головой и, фыркнув, ушла заниматься гостями. Своим и мне пришлось уделить время, когда появились епископ и глава дома БДР. Первого я отвел к маме, которая быстро нашла ему компанию по интересам. Второй сам отыскал дочь, и они остаток вечера провели вместе. Иногда к ним подходил еще и дядя Андреа. Иудеи, правда, держались сначала отдельной группкой, но мама, как истинная хозяйка, быстро всех распределила между нужными людьми их статуса, чтобы они не пересекались с нобелями. И в целом вечер прошел весьма даже культурно и благообразно. Правда, наутро весь город облетела сплетня, что венецианец заставил всех евреев города сменить веру на католическую. Ни слова про свадьбу дяди и его невесту. Зато все живо обсуждали, что Святой Престол не зря ввел меня в такой высокий сан, раз я за один день могу убедить людей поменять веру. Это все рассказала мне за завтраком мама, вернувшаяся с утренней мессы, при этом ехидно добавив, что у нее все спрашивают, кого я следующим буду обращать в католиков. Добрые люди даже показывали пальцем на арабский квартал и невольничьи рынки. Добрые горожане предлагали ее сыну обратить свое внимание и туда. Все, что мне оставалось делать при этих сплетнях, это схватиться за голову и, допив чай, напомнить отцу, что он обещал познакомить меня с моим же командиром личного войска. Он согласился, правда, при этом предлагал сначала все же заехать к арабам. Мама и остальные родственники стали посмеиваться. И это все прекратилось, только когда молодожены спустились вниз, принимая поздравления. Поскольку консумация брака свершилась, доказательства чистоты невесты были роду предъявлены и удостоверены. Хотя для меня лично было странно, почему Амира была девственницей столь длительное время, а семья не выдала ее за кого-то из собратьев по вере в лет 16. Но поскольку это были уже не мои проблемы, я выкинул подобные мысли из головы. Пусть дядя Джованни теперь разбирается с этим сам. «Виталя, помирись с мамой», — увещевал меня отец, когда мы, позавтракав и переодевшись, направились в построенный по моим чертежам военный городок. Никто не понимал, что это, для чего, но поскольку деньги я платил исправно, делали все, как я говорил, а большего мне и не требовалось. «Нет», — я включил режим обиженного ребенка, хотя сам, конечно, понимал, что это все ребячество, не более. Графиня сама отошла от гнева, да еще и извинялась перед любимым сыном, то есть мной, мол, не знала, что я свел любящих людей вместе. Дядя Джованни и Амира рассказали душещипательную историю их любви, после которой женщины плакали и умилялись, а я отбивался от мамы, которая решила задушить меня в объятиях, прося прощения за то, что не верила в мою доброту, поскольку ей сказали, что я насильно отвел незнакомую девушку и дядю в церковь, заставив их повенчаться. Я, конечно, не стал ей говорить, что по факту для меня это так и было, не став разрушать ее веру в ангела-хранителя, как меня объявили эти двое счастливых. Хотя, в отличие от женщин, мужчин нашего рода сильно смешили стоящие рядом два слова «венецианец» и «ангел». Но об этом смелости хватило сказать только отцу, остальные лишь хитро улыбались. «Да я не сержусь», — улыбнулся я. «Просто она, когда думает, что я сержусь, больше мне времени и внимания уделяет». «А-а-а-а», — рассмеялся он. «Ну, все равно помирись. Контесса переживает, что ты съедешь из родового дома после случившегося». «Ладно, как там приготовление по монетам, что я просил?» Сменил я тему разговора. «Почти все готово. Думаю, еще 2-3 дня и соберу нужных мастеров и материалы. Вот, кстати, и твой городок». Мы подъехали к высокой кирпичной стене в 3 моих роста и, проехав вдоль нее, уперлись в КПП, на котором никого не было. Ну, точнее, внутри спали 2 солдата, подперев голову щитами. А в остальном была идиллия, которая продолжилась, когда мы беспрепятственно въехали внутрь. В беседках кто-то пьянствовал, распевая песни. Из длинных 2-этажных казарм, сложенных из кирпича, кто-то постоянно вываливался и не всегда на 2 ногах. И я отчетливо понял, что если сам не занимаешься своим войском, то будет происходить именно то, что сейчас я и видел. «И где командир?» — повернулся я к Энрико. «Обещал быть в это же время». Тот высматривал по сторонам, но не сильно в этом преуспел. «Не переживай, он хороший военный, сын моих друзей». «Это ты можешь не переживать, мне он не нужен», — ответил я спокойно, показывая рукой на творившееся. «Как-то не похоже, чтобы ими кто-то руководил». «Но, Виталя, — удивился отец. «А чем им еще заниматься? Ты сказал запереть их здесь. Вот они и находят себе занятие, какое могут». «Так я с себя вины и не снимаю», — тут же заверил его я. «Но командир, которого нет на месте, мне точно не нужен». Энрико покачал головой. «Смотри, я хотел как лучше. Занимайся тогда всем сам». Он повернул лошадь и со своей свитой направился обратно в город. «Найдите капитанов отрядов, которых знаете. Всех ко мне», — приказал я сопровождающим меня офицерам с Елены, которые по большей части сами были капитанами галер, перейдя ко мне на службу с понижением в должности, но не в окладе. Очень скоро выяснилось, что капитанов также тут нет. Они находятся по домам. Так что поведение солдат, не занятых ничем, было неудивительным. «Сеньор Джакопо», — обратился я к своему капитану, «представьте, что от этих людей будет зависеть судьба корабля. Вы можете навести пока здесь порядок, а мне нужно поискать кого-то, кто сможет делать это на постоянной основе». «Конечно, сеньор Витали, мы займемся», — склонил он голову, язычным голосом, собирая тех, кого знал, направился к казармам. Я крайне не хотел идти в этот дом. Душа противилась идее идти на поклон к тому, кого когда-то давно посоветовал мне Франческо Бодаэр. Ведь первый его совет по найму одного из его знакомых аукнулся мне так, что до сих пор приходилось проводить время на носилках. Не хотел, но выбора не было. Я не знал никого другого, а неконтролируемое войско скатывалось в пучину пьянства и лени. И это при том, что оклад они получали стабильный. Поэтому и сидел сейчас, смотря на герб с бело-синими полосами, и никак не мог решить, вылезать мне из лодки или нет. «Вы что-то хотели, сеньор?» Железные кованые ворота открылись, и из них появилась женщина в сопровождении слуг, охранников и трех других дам постарше. Молчать или уплывать стало невежливым. Поэтому я махнул рукой, и охрана вынесла носилки к ее ногам. «Простите, сеньора, но не могу встать и засвидетельствовать вам свое почтение», спокойно сказал я, наклонив лишь голову. «Вам не стоит утруждать себя в этом. Мне известна история ваших злоключений, сеньор Виталий из рода Дандола». Внимательно посмотрела она на меня своими зелеными глазами. «Поэтому меня крайне удивили слуги, сообщившие, что лодка с гербом наших кровных врагов остановилась рядом с пристанью рода». «Зачем же вы тогда вышли?» — наклонил я голову в удивлении. «У вас такая репутация, сеньор Виталий, что тот, кто не открывает вам двери сам, потом вынужден покидать этот город. Поэтому я решила проявить каплю гостеприимства». «Простите, могу я узнать, с кем разговариваю?» Мне против воли начала нравиться эта женщина. «Паоло Бороцци, супруга главы дома», — склонила она голову. «А не подскажете, сеньора, как я могу встретиться с господином Пьетро Бороцци?» — спросил я, вежливо поклонившись, как смог в своих носилках. «С дедушкой?» — удивилась она. «Он дома играет с внуками». «Если возможно, я бы хотел с ним увидеться». Она сильно удивилась этому, но не подала вида. «Прошу пройти за мной, только вынуждена просить оставить себе минимум охраны. Все же 30 человек вооруженных людей будет перебором для посещения нашего небольшого жилища». Я огляделся по сторонам, охватывая взглядом большой дворец, и лишь хмыкнул на такое ее заявление. Но, тем не менее, взял с собой только 4 человек, что несли меня. Остальных оставил у ворот, ждать меня снаружи. Девушка повела меня вглубь дома, где по всему пути нашего следования отовсюду выглядывали любопытные лица, которые, правда, сразу быстро прятались обратно в комнаты. Невольно оглядываясь по сторонам, я находил подтверждение тем сведениям, что я собрал по этому роду. Он явно видел времена получше. Мы, в конце концов, пришли в маленький садик с неработающим фонтаном, где глубокий старик возраста моего отца и правда возился с 6 малышами около 5 лет от роду. «Дедушка», — обратилась она к нему, — «к вам посетитель». «Да?» Он, подняв на руки счастливо завизжавшего мальчика, повернулся к нам. «Кому это, я, интересно, мог понадобиться?» «Роду Дандола, судя по гербу на его одежде, деда». Из-за колонны выглянула более взрослая девчушка лет 10 и снова туда спряталась. «Дандола?» Его взгляд посмурнел. Он раздраженно посмотрел на меня. «Проваливай! Мы не общаемся с врагами». «Со мной вы хотя бы поговорите». Я нагло на него посмотрел. «Вас мне рекомендовал Франческо Бодаэр». «Франческо?» Удивился он. «Меня? Тебе? Бодаэр ведь тоже ваши кровники». «Это не совсем так, дедушка», — улыбнулась стоящая рядом со мной молодая женщина, забирая у него с рук малыша. «Прошу, поговори с ним, ведь это тебя ни к чему не обяжет». «Ладно, дорогая, только ради тебя». Он качнул головой в сторону, противоположную той, откуда мы пришли, и меня понесли вслед за ним, поставив носилки в похожем небольшом саду, только без фонтана. В этом уголке дворца царила разруха. Местами торчала облупившаяся мозаика, и явно не хватало внимания слуг, которых, кстати, я не видел, пока мы шли по дому. «Говори», — бросил он, когда моя охрана отошла за границы слышимости.